Приветствую вас, братья и сестры. Кого еще сегодня утром не видел, я Пшеничный Николай, приехал к вам в штат Вашингтон. Родился я на Украине, я украинский американец, так мы говорим. Родился я в Николаевской области, город Первомайск. В 96 году, 22 года назад, мы уехали на постоянное место жительства в Америку, и так мы там и живем. Как приехали в одну церковь, так и находимся в одной церкви. Тут говорят и 40, и 35 лет в церкви. Мы уже 22 года в одной церкви. Когда Сергей говорил, что будет у вас сегодня разбор слова о посте, вы знаете, я учение излагать не буду. Я не хочу компрометировать никаких братьев, никакого ничего, что говорилось здесь до этого. Все, что хочу вам рассказать, как пост лично для меня, неверующего человека, открылся, когда я пришел к Господу. И какой эффект он имеет лично в моей жизни. Я просто поделюсь с вами своими как бы переживаниями, своим, просто пример моей личной жизни. Как для меня открылся пост? Пост больше всего я могу описать, как Господь именно, как Он проговорил мне лично. Это когда задали фарисеи вопросы Иисусу. Уже вспоминалось это место, когда, говорит, фарисеи пришли и стали спрашивать его, почему мы, говорит, Иоанновы последователи, книжники, фарисеи. То есть в трех Евангелиях, если взять это Матфея 9:15, Марк 2:19 и Лука, говорит об одних и тех же событиях. И самое интересное, что каждая группа людей, которая спрашивала, три евангелиста, они указывают на совершенно разные группы людей. Иоанновы последователи, книжники и фарисеи. И что самое интересное, ответ Христа. Когда Он отвечал, во-первых, Он ни разу и никак он не умолил ихнего поста. То есть, если те люди действительно были, постились, если они действительно ограничивали себя в чем-то, Господь совершенно не раскритиковал ихний метод поста. Вы заметили? Все, что Он указал, именно вот Его ответ. Для меня это и есть ответ о посте. Он говорит, давайте мы откроем вместе Лука 5:33. Они же сказали Ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а твои едят и пьют. И вот именно, что самое интересное, меня поразил ответ Христа. В Его ответе мы можем посмотреть два совершенно разных направления. В первую очередь Он говорит, Он сказал им, может ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Можно ли заставить сынов чертога брачного? Если другими словами, значит, в Израиле в то время браки были до 7 дней. Можно ли заставить сынов чертога брачного? Это по-нашему, можно сказать, как дружки. Как можно заставить? То есть он им указывает на простой физический пример. Он именно указывает на нам, на наше хождение здесь в плоти. И когда он говорит, какой смысл этих дружков, когда с ними жених, когда с ними есть именно источник ихнего пира, источник того, что происходит вокруг них, какой смысл их заставлять поститься. Теперь опять же, пост – это не только просто ограничение себя еды. Это совершенно далеко не просто ограничение себя еды. Когда эти люди задавали Христу вопрос, они задавали просто о религиозном, как это сказать, experience, это религиозный опыт, религиозный, как бы, то, что происходит, то, что многие брали и делали. Это просто обряд, религиозный обряд, понимаете? Они спрашивают Христа об религиозном обряде. Господь отвечает им же, как бы сказать, на ихнем уровне отвечает, зачем смысл, какой поститься этим дружкам, этим, тех, кто сейчас на свадьбе, на браке, какой смысл им ограничивать себя в еде? Дальше, вот именно дальше, следующая мысль, которую Господь говорит, я хотел бы, чтобы вы каждый забрал себе в сердце и просто поразмышляли до следующего пятницы, когда вы будете опять об этом говорить. Подожди, где-то потерял. 35 стих. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Вы знаете, первое он начинает с простого человеческого уровня. Вы понимаете, что не было смысла забирать жениха на брачном пире. Даже если бы забрали, у нас на Украине иногда воровали невесту, да? К примеру, украли бы жениха на свадьбе. Но смысл им был бы поститься, все это дело. Он совершенно указывает нам, людям, на совершенно другую отрасль, на совершенно другое направление. В подтверждение этих слов мы прочитаем следующую пару притч, которые Господь привел нам. Но Он указывает на то, что придет время, когда у церкви, когда у тебя и у меня не станет этого жениха. И вот именно в это время мы будем тогда ограничивать, мы будем не есть, возможно, не пить, и тогда будут поститься в те дни. Я вам скажу, братья и сестра, из всех постов, правильно мы говорим, что это цель о том, чтобы осветиться, это цель, чтобы получить откровение, как бы есть нужда, мы ограничиваем себя в пище, ищем, ну, как бы, ответа у Господа. Но вы должны понять одну вещь. Цель поста – это найти жениха. Самое первое, почему ты и я, мы ограничиваем себя в еде, это для того, чтобы найти его. Сам Господь об этом указывает. Он говорит, будут дни, придут дни в твою и в мою жизнь, когда ты не почувствуешь его близко к себе. Вот тогда ограничь себя. Знаете, когда ответ на то, что мы ограничиваем себя, потому что, возможно, кто-то нужду какую-то имеет. Я пример расскажу из своей жизни. Это уже вот моему старшему сыну 24 года. Моя жена была беременна, у нас были определенные свои проблемы, и она рожает. Она только родила, и она, ну, это было, можно сказать, очень-очень тяжело для нее. Она, не то, что она чуть не умерла, но это было очень тяжело для моей жены. Утром я проснулся, говорю, Господи, вот я сегодня буду поститься. Говорю, ты знаешь, вот ты знаешь все эти обстоятельства, все. Я пошел в роддом, я ограничился в еде, именно, как бы сказать, ищу его лица, молюсь об этой нужде. Я когда пришел к жене, и так, знаете, она мне записку такую написала, мы все спорили, как мы назовем ребенка. И она мне написала, говорит, знаешь что, я так страдала, это будет Дима и точка. И мне так стало обидно, думаю, знаете, ну как бы сказать, я так хотел свое имя придумать, ну как, чтобы моего сына назвали. Дима, ну значит Дима. И я вот иду уже с роддома, то есть я ограничиваю себя, я ищу его, я молюсь о конкретной какой-то нужде. И я вот иду от роддома, прошел, может, 5 километров, домой возвращаюсь. И вы знаете, меня такая какое-то обурело, меня такое бунтарство, можно сказать. Стоит бочка с квасом. Я подошел к этой бочке с квасом, думаю, все, мой пост окончился, я сейчас кваса попью. И вот вы знаешь, брат и сестра, вот именно в этот момент в мое сердце проговорил Дух Святой, говорю, пожалуйста, воздержись, пожалуйста, побудь еще немножко, побудь ради меня. Честно скажу, знаете, может, у вас не принято, но мне стыдно признать, проиграл я в этой битве. Я, знаете, проявил свою такую человеческую, как бы это, я выпил этого кваса, пошел домой. Возвращаясь к предыдущему, что я говорил. Цель самого поста – не нужда. Цель поста – услышать его голос, найти его в своем сердце, найти самого Господа, именно найти жениха. Уже сюда, перед самой поездкой, последнюю неделю, больше где-то, у нас сильнейшая жара была, это где-то 90 градусов, по-нашему, это по-вашему, ну, градусов, наверное, 35. Я работаю в школах. Я в штате Вашингтон, у нас обычно так не жарко. А это просто такая жара пришла. И я часто работаю на чердаках, обслуживаю машинки, вот как у вас кондишены, те, что воздух нагнетают. На чердак еще утром поднимаешься, я 6 утра начинаю работать, еще как-то хоть немножечко. Туда ближе к обеду, ну невозможно, ну просто, как это говорят, пекло, знаете, жариловка такая. Я стал, говорю, Господи, вот у меня нужда, я еду на Украину, я хочу, чтобы ты благословил мою поездку. Я именно нуждался перед ним. И наступил день, когда я действительно, я ограничивал себя в пище, все. Но в один день я встал утром и говорю, Господи, вот как сегодня? Именно не пить я лично вообще не могу. Понимаете, я если не пью, у меня голова кружится начинает, я с ног валюсь. Просто как у меня есть мигрень, это я не знаю. Ну, вы, наверное, слышали такое. И я знаю, что не шум, а у меня начинается головная, сильнейшая головная боль. Просто... Я прихожу домой, затыкаю уши, закрываю глаза и лежишь по 5-8 часов таких, ну, они говорят, адские боли. Я не знаю, какие это адские боли, но боль ужасно сильная. Просто как вроде мозги вылазят. Лечения этой болезни практически нет. Единственное, что мы можем сделать, это мы можем предотвратить эти приступы. А предотвратить как? Это пить достаточно много жидкости, молока. И я это понял для своего организма. И я, как бы сказать, я просто не могу быть без воды. Если я чувствую, что у меня же голова, ну как, кружится, я понимаю, что, ну как, мне нужно попить воды, все. А в 4:30 утра я встал, говорю, Господи, ну вот сегодня, я знаю, что будет это самый жаркий день недели. Помоги мне. Он мне говорит, ну как сказать, it's okay. Говорит, иди, пей, ешь. Я, говорит, понимаю, что мне в теле, мне нужно кушать. Мне дорого было вот это, что он пришел мне и сказал, it's okay, все нормально. Даже если ты сегодня не попьешь, и, вернее, попьешь, и это, я, говорит, вижу твое стремление, я вижу твое желание, понимаешь? Брат и сестра, я возвращаюсь опять к этому стиху. Придет время, когда мы будем искать жениха. Цель не нужда, цель не даже не наше освящение или что. Нужно найти жениха, нужно его приобрести в свою жизнь. Я к чему это говорю? Некоторые люди, знаете, иногда бывает, придешь, посмотришь на человека, а у него, ну, прям на лбу написано, я сегодня в посте, и все вы должны меня понимать, я пощусь. Это неправильно. Меня, когда я беру пред Господом пост, когда я ищу Его в первую очередь, меня начинает распирать. У меня улыбка с лица не сходит. Я не говорю, что это правильно, я просто вам рассказываю свой просто жизненный опыт. У меня улыбка с лица не сходит, мне хочется со всеми, меня прет. Кто мне не подходит, мне хочется рассказать об Иисусе, понимаете? Вот это мой пост. Именно не ограничение себя, знаете, законсервирование или что. Есть моменты, но когда мы постимся, мы ищем Его, человек, человечество, наше общество, оно обязано увидеть в нас Христа самого. Вы знаете, что есть, я приезжал в прошлом году к вам с сестрой Элис. Элис как-то мне рассказывала свой опыт. Она брала 21 день пост, по-моему, два раза в жизни. За второй раз она мне рассказывала, мы лично сидели, она рассказывала. Она говорит, взяла 21 день для того, чтобы именно осветиться, для того, чтобы получить от Господа откровение, чтобы найти жениха, найти его, чтобы с ним встретиться. Как она делает обычно? Она берет себе, снимает гостиницу на 21 день. Никто не знает, где она. Никто к ней не может прийти. Она полностью закрывает двери, законсервировалась, и все. Она пребывает только в слове и ищет его. Знает только один человек, обычно ее подружка, которую она говорит, просто для того, чтобы, ну, иметь хоть какую-то связь с окружающим миром. И, по-моему, она говорила, каждый день она просто набирает ее, сказать, что все хорошо, у меня все нормально, чтобы, ну, я живу, какую-то иметь связь с окружающим миром. 21 день она была в посте. Первых 7 дней, говорит, Николай, ты не поверишь. Такое искушение. Я никогда, говорит, такая голодная не была. Ну просто, ну, говорит, ну не могу, кончаюсь. Говорит, так, хочу есть. Говорит, вы знаете, говорит, что самое интересное, говорит, вот именно мысль хочу я подчеркнуть вам. Она говорит, я села однажды, говорит, и думаю, Господи, ну что ж такое? Ну, говорю, я до этого такая голодная не была, а сейчас, ну просто вообще. И говорит, и ко мне пришло вразумление, говорит, я христианка, я верю Господу, я верю в Его силу. И Он дал мне власть повелевать моему телу. И говорит, я сижу и говорю, знаешь что? Если я сказала, что я буду молиться и буду искать Господа, ты меня никак не сможешь заставить поесть. Я сказала, и я властна над своим телом. 7 дней у нее было таких борений. Там и дьявол буквально к ней приходил со своими искушениями. После 7 дней этих испытаний, она говорит, ты не представляешь, наступила просто благодать. Он пришел сам, и он именно, говорит, был со мною. Он говорит, это было просто вообще, это было феноменально, когда Господь сам с тобой это. После этого наступило 7 дней откровения, когда, говорит, Господь сидел и учил ее. Именно 7 дней он просто показывал, она читала Писание, он показывал. Она говорит, Николай, ты не поверишь, вот эти 7 дней откровений, это было 15-20, я не могу даже сказать, лет моих проповедей. На вот этих основаниях, на вот этих вот откровениях, которые я получил от него тогда, я, говорит, шла и проповедовала о нем же. Брат и сестра, может, я как бы много сказал, я хочу подчеркнуть одну мысль. Каждый раз, когда вы будете подходить к посту, каждый раз, когда вы будете ставить перед Господом вот это вот ограничение в пище, помните одно. Он сказал сам, но придут дни, когда отнимется у них жених. Жених у нас сейчас есть? Есть среди нас Господь? Он есть. Но мы его не видим, мы его не слышим, мы слышим только голос Духа Святого. Но мы нуждаемся, говорит, когда он у нас отнимется, когда мы не будем его видеть вот так, лицом к лицу, и мы будем везде его искать. Вот именно в этот момент мы будем поститься, но цель поста в первую очередь, это должно быть приближение к нему и откровение, чтобы найти самого жениха, чтобы в нем утолить свою жажду. Понимаешь, тогда и проблемы, ну как бы это сказать, я иногда бывает, знаете, начинаю поститься и говорю, Господь, вот у меня проблемы, у меня такой, вот пример расскажу вам. Я так понимаю, что Дух Святой пришел мне на память, привел мне на память. Кому из вас когда-то приходил Господь и говорил, а ты мне пообещаешь что-то тоже? Кого-то спрашивал когда-то, дай мне обед. Спрашивал когда? Вот у меня было, у меня несколько раз уже бывало. 3 года назад моя мама поехала в Киев, на интервью, чтобы приехать к нам в Америку. Мы сделали ей запрос, В воскресенье вечер, у мамы было интервью с 8 утра в понедельник. У меня это было 10 часов вечера в воскресенье. Вы уж простите, я порой грешник, я иногда мне приходится просто работать по воскресеньям. Я пришел домой поздно, в 9 или что. Жена мне наварила картофляников, а я же их так тяжко люблю, знаете. Я вот сижу, мы стали с семьей. Я знаю, что моя мама вот сейчас под посольством, она будет проходить интервью. Я сел, мы помолились с семьей о том, чтобы Бог благословил. Все, обычные дежурные фразы, обычно мы нуждались, понуждались перед Ним. Я сел и ем свои картофляники. Пол картофляника врубал, в рот положил, а Господь говорит, сейчас же вставай, иди в комнату молись. Думаю, да есть вторую половину картофляника или нет? Но думаю, если он раз сказал, он больше повторять не будет. Я вскочил, побежал в спальню, в офис ко мне, встал на колени, стал молиться, дверь закрыл. Вика потом мне говорит, я, говорит, сидел, говорил, ел картофляники, говорит, поворачиваюсь, его нет. Я, говорит, поняла, что что-то, говорит, именно Господь сказал. Я стал молиться, говорю, Господи, пожалуйста, пожалуйста. Именно, знаете, такая пошла сильная такая ходатайственная молитва. И Господь говорит, пообещай мне что-то. Ты отдай мне что-то, чтобы я, говорит, дал тебе. А я ждал, знаете, мы же народ такой, как бы сказать, может, порой, ну, грубое слово, лукавый. Я говорю, Господи, как бы это так пообещать, чтобы и мне не в ущерб, и как бы, чтобы, ну, и чтобы не жалко было, да. Говорю, Господи, я тебе честно скажу, обещаю, каждый раз я буду ехать в собрание, моя мама неверующая, я буду маму брать с собой в собрание. Вот я тебе искренне говорю, я буду стараться возить ее всегда в собрание. И, может, таким методом ты ее спасешь через вот это вот такое вот действие. К чему я это все пример привел? Я вышел оттуда, молился Духом Святым так хорошо, буквально сразу пришел мир, все, я вышел, сел доедать свои картофляники, буквально я доел картофляник, мне звонит сестра, говорит, Коля, говорит, не поверишь, целая толпа была людей, нашей маме дали, открыли визу, из всех буквально открыли визу. Я к чему вообще говорю? Когда мы ограничиваем себя в пище, когда мы говорим о посте, я не могу 100% сказать, но я вот чувствую, и мне так как-то открывается, что Господь использует это против дьявола. Он именно говорит, посмотри, говорит, мой сын, во первую очередь, он ограничил себя в еде, он ограничил себя от чего-то, он именно сияет, он ищет моего лица, посмотри, но при всем том у него есть нужда. И понимаете, я именно понимаю, как мы ограничиваем себя для того, чтобы именно приблизиться к Нему, Он это видя. Если мы хотя бы в этом ограничиваем, он уже, видя это, он все равно услышит и даст. Но первостепенная причина нашего поста – это найти его.